Когда руки их встретились, он заглянул ей в глаза, словно пытаясь узнать все ее тайные мысли. Подняв голову, он внезапно увидел ненавистного египтянина. Оба молчали, и Каро, почувствовав наступившую напряженность, поспешила познакомить Джона с маркизом. Они пожали друг другу руки. Джон был вежлив и по обыкновению очень любезен. Сфорца разговаривал с ним, пока Каро беседовала с Гамидом, а затем простился, пригласив ее с мужем к обеду на следующий день. «Если я не уеду, маркиз», — ответил Джон. Сфорца обменялся с ним еще несколькими фразами, попрощался и отошел. На террасе его остановила хорошенькая женщина. «Ах, маркиз, маркиз, как вы жестоки! Почему вы не хотите узнавать меня? Посидите со мной, я совсем одна, мой бедный муж очень занят. Останьтесь и постарайтесь меня утешить». «С удовольствием побуду с вами, мадам Д'Артуа», — согласился Сфорца. Ему очень нравилась эта маленькая изящная женщина, веселая и остроумная. Она засыпала его вопросами и шутливыми замечаниями. «Когда вы были в Париже, вы видели египетский балет? Это просто чудесно! Вы разговаривали с этой прелестной миссис Клевленд? Вы знакомы с ней? Говорят, принц Алим в нее безумно влюблен. Весной в Париже об этом только и говорили. Теперь они здесь встретились. Как романтично! Английские женщины очень смелые. Я не доверяла бы египтянину. Но, может быть, она выйдет за него замуж? Может ли англичанка выйти замуж за магометанина? Он замечательно красив, не правда ли? Как вам нравится мистер Клевленд? Он очень симпатичный. Он, наверное, разведется? Очень жаль, но иметь мужа, который любит другую женщину, это трагедия. Я бы с ума сошла. Я не знал, что миссис Клевленд хочет развестись с мужем, с усилием произнес Сфорца. У него перехватило дыхание, и он старался не смотреть на мадам Д'Артуа, чтобы не выдать своего волнения. Он никогда не думал, что Каро может стать свободной.